Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске об упаковке для мощей святых. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Реликварий. Для христианства и еще некоторых религий, но в христианстве это выделено особенно, большое значение имеют реликвии. Реликвии – это предметы, связанные со святыми или с историей Иисуса, с какими-то важными церковными событиями. Реликвиями могут быть, конечно, самые разнообразные вещи. Ну, например, весьма распространенной реликвией были гвозди от креста, на котором был распят Иисус. Или, например, части истинного креста, которые были найдены при раскопках в Иерусалиме. Но все-таки самым главным видом реликвий, самым распространенным и всеми почитаемым были мощи. Речь идет не о нетленных мощах, которые возникают иногда и считаются очень часто символом святости, хотя, кстати, далеко не везде. Например, бывает идея о том, что наоборот, человек, который грешен, он не распадается, ну, как привидение. Тело держит его на этой жизни, и можно только, отпустив ему грехи, его разложить, наконец, окончательно. Но все-таки идея о нетленных мощах, она очень сильна в христианстве. Вообще мощами является любая часть тела святого. И, конечно, за время существования христианской церкви и во многом католической церкви огромное количество мощей появилось. Они бывают самыми разнообразными, и не обязательно это, например, кость или кусок высохшей плоти, череп. Бывают вещи поэкзотичнее, например, кусок ткани со следами крови святого, и этому куску ткани придается чудодейственное значение, ну, например, в лечении людей или еще в чем-нибудь таком. В качестве мощей может выступать даже сама кровь. Когда-то, когда я впервые побывал в Неаполе и читал «Путеводитель», меня очень удивила статья, которая называлась «Кровавые чудеса Неаполя». В действительности, в Неаполе и вообще в компании существует довольно много таких реликвий, как засохшая порошкообразная кровь святого. Хранятся они в специальных сосудах, и при чудесных обстоятельствах эта кровь разжижается. И можно увидеть картинки, как лежит, скажем, казненный святой Януарий, из его горла течет кровь, а кто-то собирает ее в бутылочку. Так что мощей бывает довольно много. Иногда они сохраняются разве что не целиком, то есть мы видим целый скелет или даже высохшее тело святого. Но эта традиция интересна тем, что мощи можно было разнимать. И даже иногда до такой степени, что некоторые знаменитые иконы писали красками со стертыми мощами. И от этого, конечно, икона становилась намного более важной, что кажется, конечно, немножко чересчур. Откуда же появлялись мощи? Понятно, что были знаменитые святые, могилы которых могли вскрываться, находиться их тела, а дальше мощами начинали делиться. В свое время я читал статью о образовании одного средневекового монастыря. Это в сборнике «Одиссей». Подробно рассказывалось, что нужно было сделать, чтобы организовать монастырь. Нужны спонсоры, нужно со всеми договариваться, нужно найти монахов. Ну, в общем, много чего можно сделать. И заканчивается все, наконец, открытием монастыря, грандиозным пиром. И аббат раздает самым главным спонсорам большие куски мощей святого этого монастыря. Но мощи нельзя хранить просто так. Не будет же у тебя на столе лежать кость какого-нибудь известного святого. Нужно класть их во что-то. И вот именно эти коробочки для мощей являлись реликвариями. Реликвариев может быть великое множество. Иногда даже сложно понять, что перед вами реликварий. Например, реликварием может быть крест. В нем есть какая-то полость, и туда вкладывается кусочек мощей. Говорят, что рыцари, я, правда, не встречал такого памятника физически, но слышал, что они могли вкладывать частичку мощей святого, а частичка же может быть маленькая, хоть просто с полноготка, даже меньше. Все равно, если это часть святого, то, конечно, благодать и всяческие преференции обязательно перейдут на владельца. И вот этот кусочек помещался в рукоять рыцарского меча. В случае необходимости рыцарь мог перевернуть меч, воткнуть его в землю и молиться ему как кресту. Вот такой своеобразный меч-реликварий. Но обычно все-таки реликварием являлись коробочки. Причем иногда они выглядят просто таким ларцом, с каким-то замком, конечно же, хорошим. Но кто же хочет, чтобы взяли мощи нашего дорогого святого? Постепенно складывается определенная традиция. В раннем средневековье, в развитом, реликварии часто делались в виде дома, ну, вообще-то в виде церкви, то есть как такой кирпич с двускатной крышей, сверху даже украшения по коньку, и покрывались разнообразными изображениями. Чаще всего сюжетом этих изображений мог быть жизненный путь святого. Например, в Эрмитаже есть замечательный французский реликварий, сделанный в Лиможе, покрытый эмалью с изображением подвига святой Валерии. Ее осуждает император, ей отсекают голову, она хватает голову и бежит с ней. И такая вот в синем в белый горошек платье куда-то держит путь. То есть сразу даже человек, ничего не знающий о святой Валерии, мог себе представить, что она все-таки сделала. В реликварии мог находиться прах множества святых, и тогда они могли быть изображены снаружи, а иногда снаружи изображался просто, например, Иисус, Богоматерь. Это не значило, что там мощи кого-то из этих замечательных героев Библии, а именно то, что здесь хранятся мощи какого-то важного святого. Надо сказать, что добыча мощей мучеников была важной задачей, и тут очень страдали захоронения первых христиан, как христиан еще до константиновского времени, так и после. Считалось, что все первые христиане – безусловные герои, святые, и, конечно же, сомневаться в чудодейственности их мощей нельзя, и иногда в катакомбах на территории Рима или в ближайших окрестностях велась настоящая производственная добыча костей мучеников – пробивались ходы, ну, естественно, на фрески никто не смотрел, рушились гробницы, из них доставались кости и просто вазами шли в Ватикан, а они уже там распределялись. Иногда в некоторых католических соборах какая-то капелла может быть вообще просто отделена, и там делается настоящая выставка мощей. Кто это видел, тот не забудет никогда. Стоят разные футляры, они часто прозрачные с одной стороны, и там находятся какие-то косточки побольше, поменьше, и под ними всегда подпись, что это такой-то святой, такой-то, такой-то, такой-то, и ты стоишь посреди этого костевого буйства и смотришь вправо-влево. В Средневековье есть еще один любопытный вид реликвариев. Это реликварии в виде благословляющей руки. Я, признаться, изначально думал, что такие реликварии делают исключительно, если пальцы руки или значительная часть руки. Нет. Просто святой, частичка которого находится внутри реликвария, благословляет ими свою паству. Иногда, можно сказать, реликварий исполняет вид самого святого. В таком случае он делается как бюст или даже иногда как статуэтка святого, а дальше по-разному. Иногда это закрытый бюст, внутри него находится емкость с мощами, и просто посмотрев на эту скульптуру, можно понять, кто изображен. Но проблема заключается в том, что явно к новому времени паства хотела видеть мощи. Она хотела быть убежденной, что там действительно находятся какие-то части святого. Тогда необходимо стекло, тем более, что его стало больше. До этого приходилось пользоваться горным хрусталем, вытачивая из него иногда даже какое-то изображение гроба, и через прозрачный камень верующий мог увидеть части святого. Но с появлением хорошего стекла все стало проще. Часто, например, из дерева, ну или даже из серебра, из бронзы изготавливалось изображение святого, а мощи вставлялись где-нибудь внизу или на груди этого бюста в такую небольшую выемку и были видны. Там она, как правило, на бархате. Все это очень красиво и впечатляет. Так, например, с черепом Марии Магдалины было сделано. И то есть изображение, ну, практически статуя, а вместо головы вставлен череп, очень впечатляющий реликварий. Что же происходит с реликвариями в более близкое к нам время? Их становится все меньше. Фактически они уже не выпускаются. Конечно же, можно прийти в церковь, особенно в католический собор, и увидеть реликварии, например, в виде этого же собора. Но даже реликварии в виде бюстов практически отсутствуют. Все-таки есть ощущение, что современное общество, даже верующие люди, воспринимают реликварии как что-то прошлое. Если мы увидим вдруг какой-нибудь современный чемоданчик и коробку современного дизайна, и нам скажут, что здесь находится мощи святого Павла, никто в это, похоже, не поверит. Даже уже давно никуда не передвигаются рассыпанные крови. Надо сказать, что реликварий с кровью святого Януария выглядит совершенно прекрасно. Это такой диск из стекла, внутри сухая кровь, есть рукоятка, из стекла как бы выходят линии креста, как такой крест со стеклянной серединкой. И обычно в праздник святого Януария весь Неаполь празднует его, священник стоит с этим реликварием, а потом он резко поворачивает его в бок. И если кровь разжижилась, то она начинает течь, все потрясены. Если же такового не случилось, то ничего хорошего в ближайший год Неаполь не ждет. Команда футбольная точно проиграет. Но это все-таки старый реликварий. А что же происходит с современными? Я думаю, что больше их не будет. Когда во время войны были произведены раскопки гробницы святого Петра в Ватикане, это долгая запутанная история, очень интересная. Раскопки происходили в совершенной тайне, вели их церковные археологи и преданные делу Ватикана рабочие, никто не проболтался. Ну, в итоге кости, которые обнаружили, безусловно, не являются костями, которые в древности считали костями святого Петра. Потом эти кости все-таки нашли перед тем, как едва не потеряли, ну, не совсем потеряли, а просто отложили как неидентифицированные. И что же получилось в конце? Казалось бы, тут нужно сделать какой-нибудь потрясающий реликварий и в него поместить эти кости, а его уже поместить в гробницу. Но нет. Были сделаны специальные стеклянные коробки, куда со всей помпезностью положили остатки святого Петра, все вот эти кости и даже кости мышки, которая была обнаружена вместе с ними, и их положили назад в гробницу. Сейчас люди считают, что даже самые религиозные из них не должны доставать кости чужих людей, разделять их, поклоняться им. Все-таки пусть они лежат на своих местах. Вот это острое религиозное чувство истечения благодати непосредственно от мертвой плоти святых, оно постепенно проходит, и, наверное, место мощей остается только в храмах и музеях, куда они, может быть, случайно попали. В следующем выпуске об опознавательном знаке солдата.